Глава 31. Алан. Ваше Высочество, позвольте задать вопрос. Да нельзя, нудным голосом обратился ко мне Поналитель. Зачем-то он решил проводить меня до дворца, тогда как мне совершенно не хотелось его общества. Не хотелось пока разговаривать. Ни с кем вообще. Внутри зудело странное, непривычное нетерпение. Не получилось увидеть принцессу до завтрака. Теперь нужно как-то дожить до испытания, где я буду смотреть на нее издалека, к сожалению, но хотя бы так. Ваше Высочество. Снова прогундосил распорядитель, и стало ясно, что его вопрос я прослушал. Пришлось ему повторять. Хотелось бы полюбопытствовать, если, конечно, я имею на это право. Юлил он, долго подбирая слова. «Да говори же!» Не выдержал я. «Вам уже приглянулась какая-то девушка?» Теперь распорядитель затараторил, одновременно ускоряя шаг. «То есть, возможно, кто-то выделился из толпы, привлек внимание. Понимаю, что у девушек было мало времени, чтобы отличиться, но уповаю на ваше намерение поскорее сделать выбор. Не замаячила ли на горизонте та самая достойнейшая из достойнейших?» «Предлагаю вернуться к этому разговору через пару-тройку испытаний». Как можно тверже ответил я, нахмурившись. Странная беседа. Вопросы как будто бы с тайной подоплекой. Говорит одно, а подразумевает другое. «Простите, простите, ваше высочество». Распорядитель поклонился настолько низко, что кончики длинных волос мазнули по земле. «Не стоит извиняться. Если хотите озвучить какое-то предложение, я готов выслушать». «Недаром вас выбрали распорядителем. Вы видите девушек гораздо чаще, чем я. Вы можете назвать мне имена достойнейших?» «Ваше высочество, я не смею», — завел он свою привычную песню, но после недолгих уговоров сдался. Наконец-то мы подобрались к сути, и он озвучил то, для чего ко мне подошел. На испытании с дикими животными произошел неприятный инцидент. Леди Этланиэль не смогла никого приручить, но совершенно случайно ей под ноги попался ваш грифон. Она воспользовалась моментом и схватила его на руки, едва успев до конца испытания. А его величество, не разобравшись в ситуации, признал, что девушка приручила животное. Но если вы хотите мое мнение, леди Злодиэль достигла куда лучших результатов. И честно, ей понравился большой грифон Бальтазар. Грациозное, сильное создание. Приручить его крайне непросто, но ей удалось. Вы заявляете, что леди Таланиэль жульничала при моей поддержке и заступничестве отца? Я правильно понимаю? Распорядитель тут же пошел на попятную, стоило облечь в истинную форму его пространные речи. То-то же. Пожалуй, надо задуматься о том, чтобы назначить другого человека на его место. «Вы выступаете протеже леди Злодиэль?» Продолжал я давить, с удовлетворением наблюдая, как бегают прозрачные глаза лорда-поналителя. В них читался испуг. «Вы неправильно меня поняли, ваше высочество!» Горячо запротестовал он, всплескивая руками. «Да разве ж я могу? Я просто выполняю свои обязанности. Не смею вас больше тревожить». Кланяясь снова и снова, он пятился назад, пока не скрылся из виду. Странный разговор. Об этой девушке я уже слышал, кажется, на нее жаловались. Что-то насчет подмены листьев. Но тогда во всем разобрались, разве не так? Но очень подозрительно ведет себя Поналитель, предлагая обратить внимание только на нее. Девушек еще предостаточно. С этими мыслями я отправился на совет. В большом зале на все голоса знатные лорды Алмадариса обсуждали один из множества трактатов, разложенных по всему столу. Отец сидел во главе и только лишь хмурил брови. «Аланадиэль». Он посмотрел на меня и жестом приказал подойти ближе. «Что-то нашли?» С волнением поинтересовался я, показывая кивком, чтобы никто не вставал. Не до церемоний. «Да», — подал голос старший советник. Мы наконец-то выяснили значение черного цвета. Чушь. Буркнул отец и закатил глаза. В одной из рукописей говорится, что девушки, у которых почернела руна... Он запнулся, словно собирался сообщить о смерти, и покосился на своего короля. Они должны стать женами представителей других рас, низших. И поморщился, как будто чем-то завоняло. Я представил своих друзей, и что бы они сделали, услышав такие слова об их расах, и порадовался, что они не присутствуют на совете. «Вот оно что», — протянул я, невольно изогнув бровь от удивления. «Получается, что древо выбирает невест, достойных стать женами эльфов, отмечая их голубым и белым цветом, а не именно наследника и короля». Я почувствовал, как мои губы довольно растягиваются в улыбке. «Да, получается, что вы можете выбрать себе в жены любую из них», — ответил советник. «Именно для этого и нужен отбор», — безапелляционно заверил отец. «Любая нам не подходит». «Но последнее слово все равно остается за мной. Не ты же себе жену выбираешь». Утвердительным тоном, но все же поинтересовался я. «Мы вообще предлагаем отложить проведение и позвать на отбор девушек других рас». С опаской заговорил советник, постоянно косясь на короля. «Это возмутительно! Такому никогда не бывать!» Отец повысил голос и ударил кулаком по столу. «Женой наследника престола Алмадариса будет только чистокровная эльфийка! И не из низшего сословия! Обрати внимание на леди Зладиэль и леди Таланиэль, сын!» Властно потребовал он. «Обязательно, отец». Согласился я, удивленно посмотрев на него. «Снова леди Зладиэль. Почему мне все ее подпихивают? Мы продолжим отбор таким, какой он есть на данный момент», сказал я решительно, как бы соглашаясь с родителем, а сам с трудом сдержал улыбку. Мысли снова вернулись к принцессе Луизе. «Быть может, девушка не зря оказалась на этом отборе и в самом деле предназначена для меня». «Лучше займитесь выяснением того, что значит голубой цвет». Отец встал и покинул зал, громко хлопнув дверью. Совет загомонил, сетуя на то, что разгадать эту загадку не так просто. «Может быть, мне стоит вызвать мудрецов других стран для решения столь сложной задачи? Заплатим им двойную цену за старание, предоставим все условия», — размышлял я вслух. Советники ожидаемо онемели. «Ваше высочество», — сдавленно прошептал главный советник Лиль, сделав страдальческое лицо. «Разве правильно позволять посторонним читать древние тексты? Это немыслимо. Но что нам остается? Кажется, ваших знаний недостаточно для этого». Нарочито шумно вздохнув, я оглядел разворошенные свитки. Уже и до них добрались, а дело не сдвинулось с мертвой точки. «Дайте нам 12 часов», — взмолился советник. «И вы получите ответ». Удовлетворенно кивнув, я подошел к большим песочным часам и перевернул их, наблюдая, как вытянулись лица советников при виде устремившейся вниз струйки песка. Отсчет пошел.